были обречены на пожизненное заточение в арктической пустыне. На следующий год Мелвилл узнал, что Лев и 12 других ссыльных решились на осуществление своего дерзкого плана. «Они ускользнули от преследователей», — писал Мелвилл, «и сумели, преодолев немало трудностей, добраться до реки Яны. Прошли мимо деревни у самого ее устья и увидели море, но ужаснулись при виде высоких волн. Двое избежавших сдались властям, а остальных скоро схватили. В итоге всех сослали в еще более безнадежные и убогие регионы Сибири. По случаю Нового года генерал-губернатор Черняев устроил праздник в общественном зале собраний. Было много выпивки, много танцев и много игр. Всю ночь звучала музыка большого оркестра. На празднике присутствовали вся элита Якутска и моряки Жанеты. Один высокопоставленный чиновник повернулся к Мелвиллу и с улыбкой объяснил: «Эту ночь, в отличие от остальных, каждый проводит со своей женой, а не с чужой». Когда пробила полночь, Черняев объявил о начале 1882 года. Он предложил тост за здоровье нового императора и за бесстрашных моряков Жанеты. Мелвилла тронула такая теплота, но вечер продолжался. Шампанское и водка текли рекой, и вскоре ему все это опротивило. Ему показалось, что все в Якутске пьяны уже несколько недель и не протрезвеют еще столько же, ведь намечалась череда церковных и светских праздников. «В России, — писал Мелвилл, — выпивка становится настоящим проклятием. Уверен, русские превосходят любую другую нацию мира в искусстве уклоняться от работы и напиваться вместо нее». Выжившие Жанеты вместе провели в Якутске еще всего неделю. Мелвилл наконец получил из военно-морского министерства телеграмму, в которой ему сообщили о получении предыдущего донесения и посоветовали отправить большинство моряков на юг в более умеренный климат, чтобы они могли восстановиться и подготовиться к долгой дороге домой, в ходе которой им предстояло преодолеть 6 часовых поясов до Санкт-Петербурга, затем до Лондона и в конце концов на пароходе отправиться в Нью-Йорк. Данненхауэр должен был забрать 9 человек, всех, кроме Бартлета и Найндемана, которых Мелвилл счел самыми компетентными и полезными для грядущих поисков дельты Лены. 9 января отряд Данненхауэра на оленьей упряжке выдвинулся в сторону Иркутска. По свидетельству Мелвилла, генерал-губернатор Черняев вместе с доброй половиной населения Якутска вышел проводить моряков в этот печальный морозный день. Со слезами на глазах Мелвилл, Бартлетт и Найндеман простились со своими товарищами. Заплакали и многие горожане, особенно ссыльные, которые попытались представить, какая свобода ждет моряков в другом конце пути. «Ссыльные пришли, — писал Мелвилл, — увидеть, как американцы отправляются в Америку. Они поджирали моряков глазами и завидовали их счастью. Мне было жаль несчастных изгнанников, которые с тоской смотрели на маленькую группу моряков, словно те отправлялись прямо в рай. В прошлом письме я еще не до конца понимала ситуацию. Я думала, ты с мистером Мелвиллом и окружен заботой. Теперь в газетах пишут, что тебя еще не нашли, что Найндеман и Норас покинули тебя, когда тебя мучили голод и холод. Все это рисует у меня в голове ужасную картину, и теперь я не знаю, увижу ли когда-нибудь снова своего горячо любимого мужа. У меня сердце кровью обливается, когда я думаю, что тебе пришлось пережить. Не стоило мне никого слушать. Нужно было выезжать немедля и пытаться прорваться к тебе, несмотря ни на что. Если бы я только была сейчас на пути к тебе, если бы могла хоть что-то для тебя сделать. Ты ведь и сам нетерпелив. Ты прекрасно понимаешь, как тяжело мне изо дня в день сидеть сложа руки, ждать и надеяться, бояться и внимать новостям. Мой дорогой муж, я не сдаюсь. Мне осталось лишь довериться провидению. Я изо дня в день разрываюсь между надеждами и опасениями и без конца молюсь Богу. Мысли путаются. Мне очень сложно тебе писать. На счету каждый день, каждый час. Я надеюсь лишь, что ты встретил кого-то из местных. Полагаю, сейчас твоя судьба уже решена».